514. Матерь Агни-йоги. Идем на сближение, как корабли в море. Море — пространство, и сближаемся в нем, чтобы в конце концов встретиться и быть вместе. Встретимся обязательно, встреча неизбежна. Магнит притяжения действует, и крепнет связь в духе. Сознательное объединение будем укреплять ежедневно, плетая новые нити. Идем против очевидности и ярости плотных условий. Не плоть животворит, но дух, а в духе мы близки. Я с вами. Когда близость усилится достаточно, даны будут явные знаки, а пока ждите, мыслью общаясь. Так как на земле когда-то мысленно с вами я часто мысли вам посылаю, мыслью и будем утверждать наш союз.